Глава 16. На завтрак были сырники, золотистые и очень высокие, прямо как три обычных, которые готовила иногда Ася, положенные друг на друга. Такие рыбак в последний раз ел у своей бабушки лет 20 назад. Та называла их пухкими, и они действительно были толстенными и мягкими, как пух. К сырникам прилагались сметана в белоснежном соуснике и многочисленные розетки с вареньем, джемами, медом, сгущенкой. Когда Ася и Иван, благоухающий лавандовым маслом, обнаруженным в ванной, спустились в столовую, все обитатели дома, кроме Киры, уже сидели за столом. Пришла даже Варвара Мельникова, изменив привычки спать до обеда. Иван с трудом дождался окончания до безобразия затянувшегося завтрака. Вся женская компания, словно сговорившись, ела невероятно медленно. Отпиливали ножиком крошечные кусочки сырника, капали на него варенье и аккуратно отправляли в рот, после чего делали такой же крошечный глоток какао. Бабульки так явно наслаждались каждым кусочком и глоточком, словно эта трапеза была последней в их жизни, и их ожидала не увеселительная поездка в Ялту, а собственные похороны. Разумеется, весь процесс происходил в абсолютном молчании, интересующие рыбака темы не обсуждались. Десяток сырников и две чашки какао подействовали на Ивана расслабляюще, и чтобы не заснуть за столом, он решил выйти на свежий воздух. Во дворе Дамир топтался у микроавтобуса в ожидании пассажирок. «Ты же не забыл, что обещал беречь мою напарницу, как зеницу ока?» — спросил Иван, обменявшись с таксистом рукопожатием. «Не волнуйся, ничего с твоей подругой не случится. Подскажи, здесь, в горах, водятся лоси?» «Лоси?» — Дамир задумался. «Олени точно водятся. Лани, кабаны, лисицы, куницы с барсуками. А лоси... не знаю. Это нужно у Карима спросить». «Спросим», — согласился рыбак. «Еще такой вопрос. Ты возил Новикова в Евпаторию в библиотеку?» «В библиотеку?» — удивился таксист. «В Евпаторию, да, возил. 2-3 раза в месяц точно. А куда он там ходил, понятия не имею. Мое дело в машине сидеть, караулить». Иван вспомнил вчерашний разговор с Лебедевым. «А на проспект Ленина ездил?» «Да, в основном там стоял, возле театра, ждал его. Долго? Да когда как? Иногда 20 минут, а иногда успевал на пляж сбегать окунуться». «У театра, говоришь?» «Хорошо». На крыльце появился Эдуард, кивнул Дамиру и, на ходу застегивая пуговицы пальто, направился к внедорожнику Глеба. Следом выскочил и сам хозяин. «Мы в полицию. Не хочешь с нами проехаться?» На ходу спросил он у рыбака. «Я чуть позже, своим ходом», — отозвался тот. «Мне еще надо несколько звоночков сделать». В полицию, конечно, неплохо было сгонять хотя бы для того, чтобы отдать Крылову ноутбук. Вдруг на нем обнаружатся чьи-нибудь отпечатки пальцев. По-хорошему, обнаружив гаджет, Иван должен был тут же вызвать полицию, а не лапать вещдок руками без перчаток и тем более уносить его с собой. Но у него в тот момент просто какое-то короткое замыкание в мозгах случилось от запаха в галерее. Да, в полиции он сегодня обязательно побывает. Только позже. Сейчас Иван решил воспользоваться отсутствием обитательниц дома и осмотреть их комнаты. Нужно было, конечно, заручиться согласием Глеба, но заранее как-то не получилось, а делать это в присутствии долговязого Эдика не хотелось. Другое дело, если бы у Ивана не было универсальных ключей, способных открыть практически любой замок. Тогда, разумеется, пришлось бы идти на поклон к хозяевам дома, а так... От Аси упоительно пахло сырниками и какао. Иван усадил ее на микроавтобус и с удовлетворением отметил, что севшая рядом Ариадна вытягивает из-под нее ремень безопасности. Автоматическая дверь медленно поползла вправо. Иван отправился к дому, но вдруг понял, что за спиной его происходит что-то не то. Он обернулся. Ася, не в силах дождаться, когда дверь откроется, пыталась просочиться сквозь медленно увеличивающуюся щель. «Ваня!» Она бросилась к нему и прижалась так крепко, что Иван ощутил, как где-то внутри нее маленький человечек тоже приник к нему всем своим еще не до конца сформировавшимся организмом. Впрочем, это ему, наверное, показалось. «Ваня!» — голос Аси вибрировал от переполнявшей его тревоги. Поехали с нами. Ну что ты, Ася? Мы же договорились. Ты там, я здесь. Что вдруг стряслось? Не знаю. Мне почему-то тревожно за тебя. Сама не знаю, почему. Аська, ну какая же ты у меня дурочка. Чего тревожиться? Я взрослый дядька. У меня, кстати, даже пистолет есть. Это я за тебя должен беспокоиться, а не ты за меня. Он увидел выползающую из микроавтобуса Ариадну и добавил чуть громче. Впрочем, с такими попутчиками я могу быть за тебя абсолютно спокоен. Поезжай, пожалуйста. Обещаю, что со мной ничего не случится. Он чмокнул Асю в щеку, помог ей и Ариадне вернуться на место и помахал рукой.